Будто в своих было б не так обидно, иронично выстрелила в его голове едкая мысль. «Не замирай, парень, везде есть положительные стороны». «И какие?» – плаксиво спросил Клай. Убийца хмыкнул. «Думаю, я смогу доверить тебе свое имя». Он спрятал стилет в карман. «Ты все равно не выживешь. Тогда зачем мне его знать?» Губы у Клая были порезаны. Он прошамкал ими, и от каждого движения у него во рту становилось солоно. «Я всегда говорю свое имя тем, кого убью», — заметил тот и подошел к прочным толстым веревкам. Расстегнул хромированный карабин. Тотчас, уф, Клай завопил, потому что упал фута на два вниз башкой. До унитаза оставалось столько же, но теперь он был гораздо ближе. Клаю в израненный нос бросилась нестерпимая, до тошноты, новая волна вони. Он сделал громкий вздох и икнул, на силу сдержав желание стошнить. Остатки вчерашнего обеда и желчь в нем взбунтовались, и все это изжогой подкатило к горлу. «Во-первых, — продолжил убийца, — у меня появляется хороший стимул всегда завершать начатое. Во-вторых, я хочу, чтобы в аду, куда ты попадешь, знали, на чей счет тебя записать. Ты, сука, будешь там гореть», — дрожащим голосом промямлил Клай, лихорадочно соображая, что может сделать, чтобы спастись. Проблема была в том, что положение оказалось очевидно безвыходным. «Может быть, я этого и хочу», — криво улыбнулся тот и ласково моргнул ониксовыми глазами. «Передавай привет 22 неудачникам вроде тебя от Маттиа Кастаса», — и разжал звено второго карабина. Когда Миранде было 7, она впервые узнала, что ее мать пишет книги. Это были документальные издания, которые она создавала на основе собственных исследований и репортажей. Потом Миранда подросла и сообразила, что в журналистской этике границы своего и чужого были слегка размыты, если речь шла о кругленьких суммах и Пулитцере. И она узнала также, что все до одной книжки ее мама посвящала не президентам стран, не политикам, не актерам или певцам, но личностям в некоторой степени столь же культовым и вызывающим у читателей колоссальный интерес. И даже более того, эти книги, автор, Брук Лоусон, худощавая шатенка с привлекательной улыбкой ухоженной сучки среднего возраста, люди сметали с полок, делали предзаказы, давясь фактами, обсуждали на форумах. Про них говорили это ужасно, но незабываемо. У них появлялись свои фанаты. Она писала о серийных убийцах, каннибалах, душителях, педофилах, потрошителях. Миранде никто не запрещал их читать, книжки в длинный предлинный ряд стояли на полке, но она сама не хотела. На корешках были самые разные названия: «Душегуб из Массачусетса», «Людоед из Пуэбла», «Секта черных богов», «Мясник на дороге в Техас». За большую статью о неуловимом маньяке, который убивал в Лос-Анджелесе со страшными пытками, иглами и булавками, «Барон Суббота», Брук Лоусон была номинирована на 7 престижных журналистских наград, а за книгу «Тень города Тайога» получила Пулитцера, когда Миранде было 12. Только в 13 Миранда из любопытства прочла как раз ее, очень жуткую историю про небольшой город Тайога, где маньяк по прозвищу Джек Тень убил более 70 человек. Миранда не дочитала эту историю. Она была так шокирована всем, во что слагались черные буквы муравьишки, что расхотела брать что-то еще с маминой полки, хоть когда-нибудь. Но отрывок из той книжки она запомнила навсегда, он против воли въелся ей в подкорку мозга. И если бы Миранда снова открыла Тайогу, она с содроганием прочла бы. Только безграничная ярость и абсолютное зло, похожие на одержимость, толкают человека с сильной волей на преступления, которым нет оправданий. Какими были его мотивы при убийстве 76 человек? Он жег целые семьи в их домах, а тех, кто пытался спастись, добивал на улице из дробовика или приканчивал с помощью мачете. Упиваясь своей безнаказанностью и всесилием, он за одну только ночь сломал столько судеб, стер будущее у стольких людей, что хочется спросить, человеком ли он был. Поэтому не стоит обращаться к мотивам убийцы, хотя здесь мы рассматриваем именно их и причины, почему обычный охранник из Нью-Йорка в свой отпуск 1993 года решил устроить страшную бойню в крохотном городишке в штате Небраска. Все они когда-то были его соседями и знали его еще ребенком. Под этим добродушным обликом в город вернулся монстр. Поэтому я не надеялась воззвать к его рассудку. У монстров разум устроен парадоксально иным образом, нежели у каждого из нас. И если вы однажды увидите деяние этого монстра, вы сразу поймете, с кем имеете дело. Открыв дверь в женский дартуар, Миранда тотчас поняла, что имеет дело с не человеком вроде тех типов, и что у них в Сент-Лейк появились большие проблемы, не меньшие, чем у тех бедолаг из тайги. Столб света из окна ее комнаты упал длинной прямой тенью, похожей на дорогу вдоль Калифорнийского побережья, прямо в коридор, и прошел под ногами висельников, качающихся под потолком. Миранда сдавленно глотнула воздуха. Первым желанием было спрятаться скорее в комнате, закрыть замок, задвинуть шпингалет и вызвать копов. И быстро. Вторым – проблеваться. Виски ужасно сдавило. Миранда прислонила ладонь к дверному косяку и вымученно посмотрела на четыре тела, завернутые в брезенты, подвешенные к ламповым крюкам. Из-под коричневого брезента торчали ноги. В туфлях на каблуке, в кедах, снова в кедах и в ботинках. Она не знала, кто там мог быть, под этими ровно отрезанными уродливыми саванами, кроме догадки, трое мужчин и женщина, и отступила обратно за порог комнаты, а потом заперла дверь. Насмотрелась? Спросила Мередит. Миранда в ужасе перевела на нее взгляд. «Что это такое, черт возьми?» Прошептала она. «Я не знаю». Мередит сделала паузу и поджала губы. Потом повторила снова. «Я не знаю». Проснулась с тяжелой башкой. Меня тут же стошнило. Я думала, что отравилась. Хотела сбегать к медсестре за левокарнитином, но... Миранда вообразила, как Мередит с просонья открыла дверь, не ожидая увидеть ничего необычного. Представила, что у нее на языке еще были следы рвоты, и что она шла почти на ощупь, потому что ей было хреново, как после пьянки. И как она оцепенела, когда увидела висельников. Четыре ровных, как свечи, тела прямо перед собой, и странно восковые, неживые уже, ноги. «Я хотела тебя разбудить, но...» Мередит помолчала. Миранда ее не торопила. «Мне было так страшно, и я не знала, жива ты или нет. Почему-то казалось, что нет. Я думала, ты тоже умерла, как они. Господи, ты ведь могла проверить. Я боялась, черт бы тебя побрал». С вызовом сказала Мередит и добавила. «Ты лежала и не шевелилась. Вообще, я хотела собраться с духом и пощупать у тебя пульс, а потом кто-то начал кричать. Это была женщина. Мне показалось, кричала именно она, а не он. Но ты даже от криков не проснулась, а она все вопила и вопила. Мне тоже кажется, что это женщина», — согласилась Миранда и встрепенулась, бросившись к своей кровати. «Подожди-ка». Она начала искать между подушек и под одеялом, отбросила его на пол, перетряхнула, чертыхнулась. На белой простыне кроме двух странных маленьких желтых пятен ничего не было, и телефона тоже. Миранда сунула руку в щель между матрасом, затем открыла прикроватную тумбочку, где никогда не хранила телефон, и растерянно выпрямилась, обнаружив его внутри разбитым и сплющенным куском серебристого пластика со стеклянным крошевом вместо экрана. Кнопки встопорщились, посыпались на пол. Чувство, что кто-то яростно колошматил по нему битой, а потом для верности швырнул в стену, укрепилось в Миранде, когда она подняла его двумя пальцами и отбросила на матрас. «Мой в таком же состоянии», — мрачно сказала Мередит. Миранда громко выругалась. «А у девочек в комнате я не выходила», — помотала головой Мередит. «Не решилась бы, будто у нас есть другой выход. Ты помнишь, как заснула?» «Я не помню ничего после обеда. Поела, дошла до скамейки внизу. Мы с Джейм хотели встретиться. Потом меня словно выключили. Меня тоже. Будем думать логически, без паникерства. Отчего так? Ну, даже не знаю. Может, устали, переутомились, уснули одновременно», — язвительно бросила Мередит. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Нам что-то подмешали в еду. В еду или в воду. Но кому нужно было нас усыплять? Кому-то, кто повесил тех людей в коридоре. И кто разбил наши телефоны. Он явно не хотел, чтобы мы пригласили сюда полицию». Миранда потерла висок. Не хватало только начаться мигрени. Но не мог же он разбить каждый телефон и целый компьютерный класс в Сент-Лейк. Гневно возразила Мередит. «Это все звучит как безумие. Может, это парни тупо шутит?» Миранда пнула подушку в сторону и шагнула к окну. Открыв его, взялась за стальную вороненую решетку и сердито тряхнула ее. Очень хотелось вот так подойти к Мередит и тряхнуть ее за плечи или кудрявую шевелюру. «Заперто. Думаешь, шутки? Странно, их никогда не запирали. А у кого могут быть ключи?» «У завхоза», — не раздумывая, ответила Мередит, обняв свои колени. «Дубликат, возможно, у садовника. Может, у синюшницы стоу они были. Мало ли, вдруг пожар или еще чего. Она же за нас отвечает. И у директрисы, совершенно точно», — продолжила Миранда. «У меня есть план, Мэри». «Так я и знала», — простонала та. Миранда покачала головой и, аккуратно закрыв раму на шпингалет, продолжила, только уже забирая волосы в высокий конский хвост, чтоб не мешались. Вижу, энтузиазма в тебе немного, но вряд ли нам будет лучше, если останемся сидеть здесь сложа руки. Тот, кто все это сделал, может вернуться за нами в любой момент. Знаешь ли, мы заперли дверь, можем подпереть ее комодом. Думаешь, он не найдет способ нас достать? Скептически спросила Миранда. Он сумел нас всех уложить, баиньки. Выкурить из комнаты двух девчонок общим весом в 220 фунтов он сможет легко. Отчего ты так в этом уверена? Мы можем здесь спрятаться. Мы, мать твою, забаррикадируем эту гребаную дверь и сидеть тихо, как мыши. Вдруг та женщина закричала снова. Вопль ее был ужасным, больше похожим на собачий вой, как если бы ей полили живьем шерсти, огонь уже перекинулся на мясо. Это был вопль человека, которому сверлили кости. Миранда содрогнулась, потому что люди, которые так кричат, наверное, уже бесконечно отчаялись, что им кто-то поможет. Это был скорее сигнал предостережения. Мое время истекает, поэтому призываю всех идиоток, решивших переждать нашествие торнадо в закрытых комнатах, бегите, бегите, бегите. Очень скоро он придет и за вами, и тогда вы захлебнетесь гребаной болью, и мой крик покажется вам песней. Вот что слышала Миранда. Когда все стихло, она не стала ждать ни секунды и быстро подошла к шкафу. Оттуда она достала клюшку для лекросса с голубой сеткой. Затем решительно посмотрела на Мередит, но та отвернулась к окну, нарочно не глядя в ответ. Хорошо. Сжав челюсти, Миранда решительно направилась к двери и, положив на холодную круглую ручку ладонь, подождала около минуты, вслушиваясь в тишину снаружи. Почему-то она пугала теперь куда больше тех далеких воплей. Миранда нахмурилась. «Сейчас или никогда? Ты со мной идешь?» – прямо спросила она. Мередит даже не пошевелилась. Миранда открыла дверь и шагнула за порог комнаты, в длинный коридор женского дартуара. Первые несколько секунд, оцепенев от вернувшегося страха, она пялилась на висельников на своем пути, пока не услышала тихий хлопок за спиной и лихорадочное щелканье замков. Мередит молча заперлась изнутри, потому что впускать обратно свою лучшую подругу, с которой они были с детства не разлей вода, она не собиралась. Миранда, крепче сжав ликросную клюшку в руке и подняв ее сеткой вверх, осторожно кралась по коридору, почти бесшумно наступая на старые половицы. Под ее весом они слабо поскрипывали, будто шептались о чем-то между собой. В далеком конце далекого дартуара была дверь, которая вела в общий коридор, а по обе стороны от Миранды – двери в пустующие летом комнаты, которые располагались в два ряда друг против друга. Она наугад подергала несколько ручек. Все были заперты. Она знала, что в неучебное время спальни действительно закрывались на ключ, кроме тех трех, где жили они с девочками. Но прежде, чем добраться до них, ей предстояло пройти мимо висельников. Они покачивались под потолком, колеблемые тяжестью собственных одеревенелых тел, и Миранда хорошо слышала, как скрипят их веревки. Сглотнув, она беспокойно посмотрела на три очертания лиц, едва угадываемых под плотным брезентом. Их можно было разглядеть только благодаря петлям, туго затянутым на шеях. Миранда сделала робкий шаг вперед. Ее с Мередит комната была в самом конце узкого длинного коридора. Иного выхода не было, и Миранда, как можно плотнее прижавшись спиной к стене и втянув живот, прошла мимо покойников, не в силах оторвать глаз от фиолетово-застойных кровяных потеков на голенях ближайшего к ней, или ближайшей. По туфлям и тщательно выбритым ногам было очевидно, что это женщина. Миранда, передернувшись, обняла себя за талию и, постоянно оборачиваясь, побрела дальше, к комнатам Керсти и Линды. Повернуться спиной к мертвецам было почти волевым усилием. Миранда вздрогнула, когда петля скрипнула у кого-то на шее, но не посмотрела назад. Вдруг они тоже повернулись и глядят ей вслед. Миранда коснулась круглой дверной ручки с такой тревогой, словно боялась, та вот-вот ее укусит. Помедлив, она подняла над полотном кулак и постучала. «Керсти?» Тишина, нет ответа. Миранду охватил страх, он пробежался по пальцам холодком, и она подумала, как хорошо, что в моей комнате хотя бы осталась Мередит. Было бы жутко думать, что в дартуаре я совсем одна, а потом добавила уже куда мрачнее, не считая повешенных. «Керсти», прошептала она, подступившись к двери, «это я, Миранда, ты слышишь меня?» И снова тишина. «Эй», Миранда присела на корточки перед замочной скважиной и заглянула в нее, но толком не разглядела ничего. Она медленно выпрямилась, задумчиво опустив взгляд на дверную ручку, и снова положила на нее пальцы, решившись наконец открыть. «Я бы на твоем месте этого не делал», — Вдруг сказали справа, и Миранда в ужасе подскочила. «Привет!» Тот, кто бросал на нее длинную тень, был ей знаком, и Миранда с облегчением выдохнула. «Джейкоб!» Он заглянул в дартуар и застыл в дверном проеме, привалившись к нему плечом. В лице, ни кровинки, весь удивительно бледный. «Где Мередит? Какого черта здесь происходит?» Они спросили друг друга одновременно. Джейкоб покачал головой и не ответил, но прошел в дартуар, прикрыв за собой дверь. Только тогда Миранда увидела, что весь его бок под порванной белой рубашкой, заплывший красным пятном, был раскровлен. «Господи!» – похолодела она и подбежала к нему. «Джей, ты как? Лучше, чем Скайлер?» – мрачно сказал он. «Или Линда? Ты слышала, как она кричала? Это была она. Я тоже не думал, что она умеет так кричать. Но это еще что? У нас большие неприятности. Боже, что с тобой стряслось?» Миранда отвела край рубашки в сторону. Было ощущение, что бок у Джейкоба глубоко пропахало бороздой газонокосилки. «Этот ублюдок, вот что стряслось», — мрачно сказал он. «Я знаю только про Скайлера, но не знаю все про Линду. Лишь немногое. Я расскажу». Миранда кивнула. «Хорошо, но сначала давай перевяжем тебя. Вот это вообще не ко времени», — отмахнулся он. «Мне нужно рассказать о нем. Рассказать, что я видел, иначе всем нам конец. Понимаешь?» Миранда медленно кивнула. «Окей, окей». Он потер ладонь о ладонь, прижался спиной к стене и, устало выдохнув, начал. «Я очнулся в столовой на скамейке у питьевого фонтанчика. Хотел встать, но ноги не слушались. Башка ватная, будто откисал после солидной пьянки. Кругом пусто. Я кое-как оклемался, встал и попил. Сразу стало легче, а потом услышал, что кто-то тихо стонет. В подсобке у поваров. Там была заперта дверь, я ее выбил». Миранда внимательно слушала, но он замолчал. Прошло несколько секунд, прежде чем Джейкоб продолжил, не поднимая взгляда. «Там на двери была подвешена ловушка. Я не понимаю, кто это сделал и зачем, но когда я открыл ее, сработал спусковой механизм, и Скайлера зажало». Он добавил куда внушительнее: «капканами». Сначала Миранда подумала, что ослышалась, таким ошарашенным был ее взгляд. «Что?» Голос у Джея дрожал с каждым словом все сильнее. «Они здоровенные, Миранда. Кто-то притащил сюда медвежьи мантропы. Я сразу понял, это они, ну точно, потому что с отцом ходил на охоту до того, как он дрогнул и промолчал, отвернувшись». Миранда коснулась его плеча, быстро уточнив: «Так где Скайлер, Джей?» Он молчал. Пауза как-то затянулась. Миранда поняла, что со Скайлером не случилось ничего хорошего. Что хорошего вообще может быть, когда тебя зажимают медвежьими капканами, черт возьми? Но молчание Джейкоба встревожило, и она подумала, что может быть хуже, чем то, что уже произошло. «Я думал, разожму зубы, но его держали крепко». Джейкоб покачал головой. «Два капкана были пристегнуты к цепям, а цепи – к крюкам на потолке. Ты знаешь, такие нужны для мяса или мешков с овощами, если вздумают хранить их подвешенными вдоль стен. И я не знаю, кто придумал эту ловушку, не знаю, зачем и за что. Когда я разжимал капканы на голенях, те, что на руках, тянули Скайлера наверх. Я бросил эту затею сразу же и начал искать способ его освободить, как-то разомкнуть цепи. Но...» Миранда нахмурилась. Это «но» прозвучало как запинка, как неуверенное оправдание. Джейкоб зачем-то обернулся и продолжил, понизив голос: «Там был кто-то еще. Он услышал, что его капкан захлопнулся, и пошел к нам. Теперь мне кажется, он наблюдал за нами постоянно, но из-под тишка. А когда заметил, что я пытался вытащить Скайлера, показался. Понимаешь, не совсем. Но это он все подстроил. Ты уверен?» Джейкоб поджал губы. «А кто еще? Он не прятал лица. Я хорошо его запомнил. Это тот тип, что приезжал сюда накануне из ремонта видеокамер. Только вот он мне кажется знакомым не поэтому, а потому, что обычно мы не запоминаем лица чужаков, особенно когда молоды и взбудоражены приключением, или потому, что не присматриваемся к тем, кто всего лишь обслуживает нас». Миранда вздрогнула и обняла себя за плечи. Человек в синей рабочей форме, тот, с кем она столкнулась на лестнице. Господи боже, он касался ее. Ее пробрала дрожь. «Ты уверен, что это он все проделал? Может, он просто хотел помочь?» «Уверен ли я?» Джейкоб фыркнул. «Ты знаешь, у тебя бы не было сомнений, будь ты там. У него была при себе бита. Он пел, когда шел к ловушке, в которую попался Скайлер. Дурацкая песня. Ненавижу ее. Ты такую слышала? Мистер Песочник, навей мне сон. чтоб ее, и то, что он сделал потом. Миранда впрямь ее слышала, и в голове у нее, как на пластинке, бодро пропели: «Эй, песочник, пошли мне сон, милей других пусть будет он». На губы положили лепесток цветочный, и меня спаси от одиночества. Что было дальше? Дальше я убежал. Джейкоб посмотрел перед собой и подвел черту, кажется, даже удивившись собственным словам. Я бросил Скайлера, потому что не хотел закончить, как он. Он плохо закончил, я не знаю, сказал Джейкоб слишком быстро, но мне стало страшно. Подожди, но может, с ним сейчас все в порядке, может, нам стоит посмотреть, что с ним. Джейкоб ошарашенно взглянул на нее. Ты не поняла? Он повысил голос, держась за окровавленный бок. Тот тип погнался за мной, а я от него. Хотел выйти сразу к лестнице и оттуда, на выход, но, чтоб его, он будто специально заманивал меня туда и загонял. Куда, куда загонял? Джейкоб медленно, будто даже неохотно ответил, в свою новую ловушку. Потому что ловушки ставит на охоте, а он на нас охотится, Миранда, как на дичь. Ты что, не поняла? Линде казалось, что ее вот-вот вывернет наизнанку собственными кишками. В горле нарывал тугой рвотный ком, желудок остро болел. Ее покачивало, как в колыбели, и казалось, что она плыла куда-то, как на лодочке. Баю-бай, малышка Линдси, баю-бай, так ей пела бабушка. Линда дрогнула и разлепила веки. В тот же миг она увидела над собой смуглое чужое лицо, укрытое заслоном свисающих вдоль него темных волос. Что за че? Человек медленно взглянул на нее, и слова застряли у Линды в горле. Воспоминания вернулись за долю секунды, все разом, и она, помертвев от страха, запнулась и заткнулась. Когда она очнулась с головой тяжелой, как после жестокого похмелья, этот тип был уже рядом. Не понимая, какого дьявола происходит и когда она успела влить в себя алкоголь, чтобы теперь так мерзко откисать, Линда коснулась лба рукой и встала на локте. Человек равнодушно продолжал возиться с оконной решеткой. Щелк, щелк, и он запер ее на два оборота, потом просунул пальцы между вороненых прутьев и что-то бросил вниз. Предмет металлически звякнул в воздухе, и до Линды дошло. Это ключи. Он был в синей рабочей форме. С поясного карабина на брюках свисал бейджик с именем. По куртке, по плечам и воротнику лежали тонкие пряди, такие темные, что казались черными. Он развернулся к Линде, точно почувствовал, что она очнулась и смотрит на него. Но, когда посмотрел в ответ, она сделала вид, что не разглядывает его. А потом было что-то странное. Провал в памяти. Пустота. Ничто и забытье. Только очнулась Линда уже здесь, в его руках. Она застонала. Хотелось коснуться лица, оно дико болело, но больше всего ныли и нарывали бока и желудок, так сильно, словно она выпила хлорки, яда, чистящего средства или сразу коктейль из этого всего, и теперь внутренности жгло изнутри, как напалмом. Она неловко дотронулась занемевшими кончиками пальцев разбитой челюсти и раскровленного носа и подумала, почему ей так неудобно, а потом поняла, что запястья замотаны синей изолентой. Господи, что с ней стряслось? Тихо, равнодушно сказал смуглый человек и прибавил. Не дергайся, у тебя живот продырявлен. Это, знаешь ли, не шутки, когда из тебя желудочный сок потек, ты меня здорово напугала. Попала в ловушку. Ну и вдобавок упала на акл. Что, что? Он будто знал, что она ни хрена не поняла, и спокойно пояснил. Акл, армированная колючая проволока. Дыши легче, Каринья. 17, дорогуша, исп. Иначе наружу полезут кишки. Как это? Полезут мои кишки. Что он имеет в виду? Ее бросило в жар. Свет с потолка шел тусклыми бликами, падал сквозь темные пряди вдоль лица. Он шагал, небрежно покачиваясь при каждом шаге. Покачивались и они. Линда с присвистом задышала, стараясь успокоиться и опустив руки на живот. Оттуда впрямь торчало что-то. И это что-то было жестким и колючим, этакой холодной широкой лентой с зазубринами длиной в 1.5 дюйма, и дугой шло прямо из тела. Из ее, черт подери, тела. Вдруг смуглый человек начал напевать себе под нос какой-то мотив. Знакомый такой, надо сказать, мотивчик. Линда сглотнула. Слюны у нее не было совсем, во рту страшно пересохло, и с каждым вдохом и выдохом, судорожным и почти истеричным, до надрывного всхлипа в горле, она ясно чувствовала, как в животе словно надувается большой пузырь, а потом сдувается назад. Она не стала спрашивать себя, какого дьявола, но прислушалась к голосу мужика. Боль накатывала волнами, как и страх. Мистер Песочник поет, чтоб его, Потолок быстро плыл наверху. Линда судорожно шевелила пальцами рук, чтобы не провалиться во тьму бессознательного. Она не помнила, что случилось до дерьма, в котором оказалась. Это пугало больше, чем боль, но не сильнее, чем, боже, это же колючая проволока. Акл, которая торчала у нее из пуза, как копье. Вместе с ней там было что-то еще, и Линда, крепко зажмурившись, постаралась выудить из памяти обрывки воспоминаний, пока пальцы нащупывали продолговатый стальной колышек. Стоило его коснуться, как все тело пронзило острая, нестерпимая боль, и заворочилась внутри. «Эй, песочник, пошли мне сон, милей других пусть будет он». На губы положили лепесток цветочный, и меня спаси от одиночества. Линда проглотила горькую слюну, начиная вспоминать, как после долгого сна очнулась с головой тяжелой, будто отравленная, как поплелась по коридору, вывалившись из спальни, и не сразу заметила, что какой-то человек в форменной куртке улыбается и натягивает на стальном тросе что-то тяжелое. Тело под брезентом. Хотя нет, нет, не тело, живого человека. По обе стороны от него под потолком покачивалось два трупа, и Линда подумала, может, и этот уже готов. Вдруг из-под брезента закричали, завопили, захрипели, и ноги, торчавшие там, где не доставало широкой полосы, начали молотить воздух. Это было даже немного комично, будто человек, нет, теперь она точно видела, что это женщина, которую этот тип, смуглый мужик, вешал на глазах у Линды, пыталась сбежать от него по воздуху. Линда легко узнала по гребаным мутно-бежевым капронкам, форменной юбке и дебильным туфлям с пряжами синюшницу Стоу, а потом, и по голосу тоже. И хотя она часто срывалась на учениц и кричала каждый день по пустякам, но таких животных воплей не издавала никогда. Линда замерла перед чертовым ублюдком, как косуля в свете фар, не сбежит, пусть ее и переедет двухтонный грузовик, и смотрела, как он вешает Стоу. Даже под курткой были видны его напрягшиеся плечи и руки, особенно хорошо, когда он вздернул синюшницу прямо к крюку лампы, на которой был приспособлен стальной трос с накинутой петлей. Он улыбался Линде и смотрел из-под козырька бейсболки, и ей казалось, что глаза у него нечеловечески тусклые, и в них отражаются, как в мутном стекле, огни от бра на стене. Он улыбался жуткой, неживой, но очень доброжелательной улыбкой, пока синюшница булькала и задыхалась в петле, отчаянно дергая ногами, как на велосипеде. Пола ее благопристойной однотонной юбки задралась, брезент вздернулся. Синюшница издала страшный сип, и Линда тогда подумала, что он будет преследовать ее до конца дней и всю жизнь. Смуглый человек, это чудовище под кожей мужчины с красивым лицом и карими равнодушными глазами, держал трос так крепко, что на его кулаках и предплечьях с задравшимися рукавами выступили змеистые вены. А потом он обернулся к Линде и шутливо бросил ей «Бу!» И она побежала. За ее спиной трепыхалась бедолага Стоу, и Линда, стремительно выскочив за дверь дартуара, ведущую в коридор, уже не видела, как по ногам в чулках потекла моча, а лодыжки и ступни в туфлях, над которыми издевалась вся старшая школа, конвульсивно задергались, будто с синюшницей случился припадок. Маттиа пристально проследил за беглянкой и прикинул, в которую из ловушек она попадет. Он не сомневался, что это случится, поэтому дождался, когда женщина под потолком наконец прекратит дергаться. Затем зафиксировал карабин на тросе, закрепил его как следует сверху и быстрым шагом последовал за Линдой. Здесь, в коридоре близ женского дартуара, он установил несколько простых, но смертоносных растяжек. Он был спокоен, потому что до нужного времени запер дверь в спальню Миранды, и пока все шло по плану. Даже если она очень захочет выйти, вряд ли отомкнет замок. Он предусмотрел все, чтобы она не поранилась. Ей предстояло только научиться играть по его правилам, но лучше бы она привыкала быстрее, навык пригодится на всю оставшуюся жизнь, которую им отмерит Бог, им обоим. Маттиа со вкусом прокатил слово на языке, рыская по коридорам. Спустя минуту в их полутьме он услышал страшный вопль и понял, что это была Линда. «Попалась, дорогуша!» — почти любовно позвал он и улыбнулся. «Каринья, я сказал тебе, не торопись, здесь может быть опасно!» В ответ коридор огласил еще более жуткий крик. Маттиа осторожно перешагнул незамеченную Линдой растяжку, ту, что активировала баллон со слезоточивым газом, и усмехнулся. «Будь судьба более благосклонна!» Сейчас она каталась бы у него под ногами по старинному сент-луиковскому паркету и обливалась слезами и соплями, а не выла со стальным дротиком в теле, если искать по голосу и он не ошибся, скорее всего, она угодила именно в пронзающую ловушку. Это значит, она свернула в восточный коридор и поспешила к столовым. Ей же хуже. Он поспешил к ней. Потом все стало удовольствием от охоты для Маттиа и кровью на прикушенном от боли языке, для Линды. Все, что она помнила, как толкнула тяжелую дверь, ведущую на мраморную лестницу, и как что-то ударило ее в живот. Линда кашлянула и споткнулась, по инерции завалившись вперед, и не сразу заметила открывшийся вид на несколько футов колючей проволоки, кружащей между широких полос стальной ленты с длинными шипами. Боль пришла сразу, как океанская волна. Она накрыла с головой и заставила Линду задохнуться. Первая мировая, спираль Бруно, промелькнула в голове то, что осталось после учебников по мировой истории, и она, не удержавшись на ногах, рухнула лицом, руками и грудью прямо в шипы без роз. Кто-то завыл, почти безумно. Только спустя секунду Линда поняла, это выла она сама. Колышек запутался между проволочных завитков и вошел глубоко в живот, почти до стального основания, забрызганного кровью, оставшись торчать обрубленным пеньком. С болезненным скулежом Линда пыталась встать, но полуторадюймовые лезвия на колючей ленте взрезали ей руки, ляжки и бока. Она застряла в проволоке, сев на нее всем телом, и билась в агонии, забыв, что лучше бы замереть и не двигаться. «Целее будешь». Все, о чем она могла думать и что пульсировало в голове, ставшей воспаленным раздутым нервом, «пожалуйста, Господи, пусть кто угодно придет и прекратит все это». И Господь ее услышал. Сначала за спиной послышались тихие шаги. Потом кто-то осторожно отворил дверь, и Линда услышала чужой вздох. На проволоке и ленте защелкали кусачки. Линду бережно подняли с шипастой проволоки, но она уже этого не чувствовала, потеряла сознание от болевого шока. Предплечья, ладони, ляжки, грудь, лицо, живот, все стало сплошной раной. Маттиа и бровью не повел, когда осторожно взял ее на руки. Ему хватило быстрого взгляда, чтобы хорошенько разглядеть страшную сквозную дыру в животе. Он не стал перекусывать ленту, бороздой засевшую в животе рядом с колышком, и пошел прочь от разворошенной им самим ловушки. И вот теперь Линда очнулась. Лицо у нее было в темной крови. Она застыла вокруг губ, в складках носа и на щеках, и кожу стянула, словно маской. Маттиа нес ее так, будто она ничего не весила, и продолжал напевать. «Эй, мистер, сейчас я так одинока. Моя тоска слишком глубока. Зажги волшебный свет для меня. Эй, песочник, пусть задремлю я». Возиться с Линдой долго он не мог и не хотел, потому что было попросту некогда и незачем. Тот крепенький кудрявый парнишка сбежал, Маттиа хорошо помнил его на трассе у океана, он был вместе с шатенкой, так похожей на Миранду, на его Миранду. А что, если он сейчас с ней? Маттиа тяжело взглянул перед собой, в глазах его зажглись недобрые огоньки. Он быстро добрался до директорского кабинета, толкнул бедром дверь, та поддалась, протяжно скрипнули петли. В глаза Линде ударил яркий теплый свет. Кабинет выходил на восточную сторону, здесь всегда было солнечнее, чем в дартуарах. Она слабо прищурилась, пытаясь заслонить глаза рукой, но та не поддавалась, повиснув плетью. Маттиа смолк и пристально взглянул на Линду сверху вниз. «Это, должно быть, неприятно», — заметил он и завозился. «Давай я тебе помогу». Он быстро прошел в кабинет, шагнул в тень от высоких книжных шкафов под нечищенными до блеска стеклами и бережно опустил Линду на кожаную черную софу. От того, что рану ее потревожили, Линда мучительно громко застонала. «Тихо, крошка, тихо, погоди, сейчас Маттиа поставит тебя на ноги». «Да», она испуганно молчала, он с мягкой улыбкой медленно моргнул, это заменило ему кивок. «Да», он присел рядом на корточки и мягко погладил ее костяшками пальцев по щеке. Зрачки у Линды стали маленькими обсидиановыми точками. Она смолкла, опасаясь издать любой лишний звук, хотя боль во всем теле была невыносимая и вспыхивала то в израненных руках, то глубоко в животе, то под ребрами. Но в выражении лица человека напротив было что-то настолько злое и беспощадное, что страх оказался сильнее физических мук. «Ну что же, давай-ка посмотрим». Маттиа сунул руку в карман куртки и достал оттуда шприц. При виде него Линда испуганно расширила глаза и дернулась, тщетно пытаясь отползти на своей софе подальше. Маттиа остановился, терпеливо заглянув ей в лицо. «Хорошо, Есплендида 18, красавица, Исп, хорошо. Ты что, боишься уколов? Окей, не ерзай так, иначе все будет в крови. Как тебя зовут?» Она замерла, с опаской глядя на шприц в его руке. Затем с трудом приоткрыла сухие изрезанные губы, покрытые кровавой коростой, и шепнула: «Линда, Линда». У него смягчилось лицо. «Минавиа 19, моя девочка, Исп, у тебя даже имя значит красивое. Тебе кто-нибудь говорил, как ты собой хороша? Хотя на что я надеюсь, откуда здесь ценители таких женщин, как ты? Они все еще бестолковые сосунки и ни черта не понимают». В его матовых черных глазах не было ничего безумного, и это было страшнее всего. Линда полагала, такие ублюдки, как он, все до одного сумасшедшие. Что хуже, он казался совершенно адекватным. Маттиа нежно погладил ее по волосам, убрал с лба налипшие розовые пряди. Линда слабо мотнула головой. «Крошка, они все до одного слепцы. Ты действительно прекрасна. Я всегда считал женщин, похожих на тебя, невероятно притягательными. Не смотри на меня так, я не вру». Он мечтательно улыбнулся. «Когда держишь твое тело в руках, кажется, что трогаешь мраморную статую. Ты как с полотен Боттичелли. У тебя необыкновенные черты лица. Позволь-ка». Он порыскал в кармане, выудил флакон с прозрачной жидкостью размером с полфаланги и легонько встряхнул его. Линда побелела. Она не знала, что там был оксиконтин, опиоидное рецептурное обезболивающее, тихий убийца, отправивший в другой мир более 200 000 тех, кто погиб от передозировки. Маттиа надел иглу на наконечник, убрал колпачок и, погрузив ее в вещество, оттянул поршень. Оксиконтин медленно преодолевал одну отметку за другой, пока наконец не заполнил весь шприц. Маттиа приблизил его к глазам, щелкнул по склянке пальцами, пристально наблюдая за пузырьками воздуха, и аккуратно вытолкнул их через иглу, нажав на поршень. «Не надо», — сипло попросила Линда. По игле стекла первая прозрачная капля, похожая на слезу. «Это всего лишь обезбол, крошка», — Маттиа вскинул брови. «Я не собираюсь тебя травить, моя же ты хорошая. Ты что, так напугалась?» Он настойчиво придвинулся, сжал плечо Линды и ввел иглу чуть ниже него. Когда оксиконтина не стало, Маттиа аккуратно вынул иглу и мягко помассировал руку Линды, почти любовно водя по ней пальцами. Она почувствовала, как закаменевшей мышцы стало очень горячо. «Так оно быстрее всосется», — кивнул Маттиа. «У тебя, скорее всего, проявится побочка. Ты потеряла много крови, крошка. От этого укола малость закружится голова. Давление может упасть. Если сердечко забьется посильнее обычного, не переживай, аритмия в пределах допустимой нормы тебя не убьет, в отличие от меня». Он улыбнулся, и Линда застыла от немого испуга. Она всегда была бойкой, острой на язык, резкой, всегда, но не сейчас. «Что он мне вколол, дьявол?» — с ужасом подумала она, ощущая вязкий лекарственный привкус на языке. «Теперь я могу быть спокоен. Тебе должно стать немного легче. Ты мне еще нужна здесь, крошка». Он осторожно положил издевательски сухую, широкую и теплую ладонь ей на лоб. «А теперь гляди, я приготовил тебе компанию. Ты, верно, ее даже не заметила, со штырем-то в пузе». Он посторонился с мягкой, любезной улыбкой, и Линда увидела кого-то на полу перед окном. Женщину. Линда сморгнула влагу с ресницы и недоверчиво пригляделась. Худощавую спортивную фигуру мисс Ричард в жакете и юбке она узнала сразу. Труди Ричард взглядела в потолок, задрав подбородок, и Линда видела, как темные пряди, отливающие черешней, ложились на точеные скулы и лоб с пульсирующей жилкой посередине. У мисс Ричард была короткая стрижка без челки, и Линде не сразу пришло в голову, что это были не волосы, а кровь на лице. «Она не хотела засыпать», — пояснил Маттиа и приподнял Линду за плечи, подложив ей под затылок бархатную подушку с софы. «Мне вчера пришлось немного поразвлечься с ней. Нет, не смотри на меня так, я не насильник, крошка. Женщины мне отвратительны, как и мужчины. С этим все окей, я никого не трахаю против воли». Он поднялся с корточек и размял ноги, обойдя ее кругом. «Меня всегда восхищали целеустремленные люди», — заметил он и оценивающе посмотрел в ее окровавленное лицо. «Хотя с ними приходится повозиться. Особенно сильно пострадали глаза. Красно-розовые тонкие веки с голубоватыми капиллярами были так далеко оттянуты проволокой, что казалось, глаза вовсе вывалились из орбит. Черты исказила гримаса боли. Свет в зрачках уже почти померк, она не видела ничего, кроме цветных пятен, вспыхивающих по краям гаснущего мира. Она почти не моргала, ведь с каждым разом, как ей приходилось смыкать веки, шипы колючей проволоки и леска натягивали их и медленно разрывали. «Вашу мисс Ричард можно назвать очень целеустремленной. Я никогда до этого не видел человека, который почти не моргал бы целые сутки. Да, Труди, ты кусок собачьего дерьма, яростно процедила она, хотя голос дрожал. Линда поджала губы. Так его. Она ненавидела сучку Ричард, но не сейчас. Сейчас они оказались в одной команде. Команде нормальные девушки против сволочи с маленьким пенисом, компенсирующим свой недостаток с помощью убийств. Может быть, не смутился Маттиа. Я не стану утверждать, что это не так. Ты меня ненавидишь? Только отпусти, и ты труп. Он печально рассмеялся. Меня ищут в 5 штатах, понимаешь? У многих есть причины меня ненавидеть. Их, очевидно, недостаточно, если хотите от меня избавиться. Он вынул из кармана куртки нож в кожаных ножнах. Затем освободил его от них и задумчиво коснулся краем лезвия жакета Труди Ричард. Она дернулась, тут же взвыв от боли. Веки взрезала, будто в них воткнули булавки. «Смотри», Маттиа поднял взгляд на Линду. «Эй, красавица, тебе хорошо видно?» Он отвел жакет Труди в сторону и преспокойно расстегнул ее рубашку, еще вчера белую, сегодня, в потеках крови. Под ней были небольшие груди, спрятанные в белый лифчик. «Линда, я смотрю», — хрипло ответила та. Труди часто задышала сквозь сжатые зубы, дыхание вырывалось с присвистом, руки, заломленные за спину, мелко задрожали. «Только попробуй изнасиловать меня», — в голосе была бессильная злость и еще, бравада. Маттиа скривил губы. «Я же сказал, что этого не будет, даже если бы ты умоляла. Меня интересует насилие, но не секс, не с тобой». Он вынул груди, посмотрел на них, как на куски мяса, разложенные в витрине, с таким же интересом, с каким глядел бы на сырые стейки. «Я нашел несколько ее обнаженных фото в твоем комоде, Линда. Извини, что рылся». У Линды расширились глаза. Она могла бы поклясться, что грудная клетка у Труди теперь расширялась, сдувалась быстрее. «Не думал, что ты по девочкам, Линда. Впрочем, мне ли судить?» Он равнодушно приложил нож к темной ареоле соска. «Просто подумал, тебе интересно будет увидеть, что я с ней сделаю. Ну, раз уж ты видела ее голой, что может еще больше тебя удивить?» Он склонился чуть ниже к мисс Ричард, заслонив ее от Линды спиной. «Нет, нет». Линда беспокойно смотрела, что будет дальше, и вздрогнула, когда спустя несколько секунд мисс Ричард бешено взревела. «Я тебя убью. Клянусь богом, выродок, я...» Маттиа что-то небрежно бросил в сторону, затем снова склонился, и снова Труди разразилась воплем. «Не распыляйся раньше времени, голос сорвешь, я в любом случае закончил и сейчас оставлю вас наедине, голубки». Он выпрямился и обернулся на Линду, катая в пальцах что-то маленькое, багрово-красное, похожее на крохотную ягоду. Линду мутило. Она как сквозь сон посмотрела на распахнутую рубашку мисс Ричардс и увидела в вырезе ее окровавленные груди. «Господи!» – прошептала она, расширив глаза. Маттиа проверил леску-ловушку у рыдающей Труди Ричардс, хлопнул ее по щеке и, мурлыкая себе под нос песню, вышел. Перед этим он напоследок подмигнул Линде и швырнул к ней на колени отрезанный сосок. 6. Маттиа Кастас заканчивает все дела. Она не откроет. Миранда закусила костяшку указательного пальца, напряженно думая, как еще воззвать к Мередит. Джейкоб со злости стукнул кулаком дверь. «Черт, она не откроет, потому что очень напугана». Миранда с укором посмотрела на Джейкоба. «Мне кажется, с ней не все в порядке, Джей. Нужно вытащить ее оттуда во что бы то ни стало». Но он мотнул головой. «Я все». Миранда даже не поверила, сперва переспросив. «Что? Я все». Он сердито стукнул кулаком дверной косяк. «Мы сами должны выбираться. И сейчас ее истерики очень не кстати. Мэри». Он снова пнул дверь. «Мэри, че черт тебя дери? Если предыдущие 20 раз ничем не помогли, зачем лупить опять?» — буркнула Миранда. «Либо вынеси, либо поговори с Мередит». «Нормально поговори». Но Джейкоб врезал по полотну снова и снова и повысил голос. «Открой нам, мать твою. Да ты так ее только пугаешь». Ощетинилась она. Он остановился, недовольно взглянув на Миранду, и резко оправил на плечах рубашку. Лицо было мокрым от пота, глаза мутными, и в глубине их затаился нехороший блеск. «Пугаю? Так, тогда уходим как есть, вдвоем». Он сделал паузу, позволив Миранде переварить эти слова в первые несколько секунд. «Здесь торчать бессмысленно и опасно. Пока она разыгрывает из себя девицу в башне, я пас. Пора позаботиться о своих шкурах». Но она заперлась изнутри. Он болезненно поморщился, положив руку на раненый бок. «И точно находится в большей безопасности, чем мы. Тем более, если она не хочет нам открыть, значит, у нее есть на то веские причины. Допустим, какие?» Миранда не понимала, Что он такое говорит? Мередит, его девушка, бросать ее здесь, когда по колледжу бродит нестабильный псих, наставивший кучу ловушек в коридорах и классах, просто опасно. Что, если она выйдет одна, осмелев и наткнется на одну из них? Что, если она попадет в беду? Что, если она кончит, как те люди, повешенные в коридоре дартуара? Но Джейку и самому нужна помощь. Он истекает кровью, и время не на его стороне. Вдобавок, лучше не оставаться на одном месте, если здесь действительно орудует маньяк, и в чем-то Джейкоб был действительно прав. «Пожалуйста, куда тише», — сказал он. «Я не продержусь слишком долго на ногах». Мередит могла бы включить наконец мозги и не вести себя, как эгоистичная сука. «Тогда мы бы не бросили ее», — вдруг подумала Миранда и мигом напугалась этой мысли. Конечно, с Мередит у них были и ссоры, и обиды. Встречаясь с одним и тем же парнем, только в разное время, или соперничая в простых учебных делах, или просто будучи подругами с похожими физическими данными, похожими даже просто внешне, таких вещей не избежать. Мэри всегда была на позиции лидера, а Миранда, у нее на посылках, той самой пресловутой подружкой школьной королевы. За все годы дружбы она проглотила от Мередит много чего плохого, но вместе они пережили и много всего хорошего. Она никогда бы не бросила подругу в беде, не будь это продиктовано необходимостью, так ведь? Так, сейчас она должна взять себя в руки, иначе подставит нас всех, решила Миранда и вслух произнесла. Хорошо, тогда что ты предлагаешь? Нам нужно отсюда выбираться. Совсем выбираться, в смысле? Джейкоб попятился от двери. Ты думаешь, с ней все действительно будет в порядке? За все время, пока они стучались, Мередит им ни разу не ответила, и Миранда запнулась. Вдруг она что-то сделала с собой, но потом отмахнулась от этой мысли. Она слишком хорошо знала Мередит. Та никогда не причинит себе вреда, уж слишком себя любит. Конечно, у Джейкоба был очень неуверенный голос, но Миранда предпочла сделать вид, что этого не заметила. Так было удобнее не думать о плохом. Какой у нас план? Прежде всего нужно добраться до телефона и вызвать копов. Я сомневаюсь, что на территории колледжа будет безопасно, и мы вряд ли сумеем так запросто отсюда сбежать. С чего бы? А что, если он устроил ловушки и на территории колледжа? Резонно сказала Миранда и прибавила. Другое дело, полиция. Телефон есть в кабинете директора. Или, может быть, чей-то целый остался в дартуарах. Можно было бы прошерстить вещи Керсти и Линды. Там искать нечего. «Только если хочешь увидеть настоящий погром», — Джейкоб покачал головой. «Я заглянул к Линде. Он перевернул все вверх дном. Да кто он такой?» — со страхом спросила Миранда, сжав плечи. Джейкоб опустил глаза в пол. «Пришла пора действовать, притом быстро. Они слишком задержались на одном месте, и сейчас это может быть для них не просто небезопасно, а буквально смертельно». «Я не знаю», — тихо ответил он. «Совсем ничего не знаю, но скажу одно. Встречаться с ним лицом к лицу нам нельзя. Чем он так тебя?» Они оставили комнату Мередит позади и брели бок о бок. «Леской», — неохотно сказал Джейкоб, с зазубренными лезвиями. Она была скручена втрое. Я вылетел из-за угла и вспорол ей бок. Больно адски. «А теперь тихо». Он остановил Миранду жестом, первым осторожно выглянув в коридор. Там было обманчиво пусто, кругом царило безмолвие, слишком непривычное для Сент-Лыка. Джейкоб посмотрелся и поманил Миранду за собой, проскользнув в дверной проем. «Вроде бы никаких ловушек», — пробормотал он. «Пройдем по тому же коридору, где я улепетывал от этого урода. Я уже знаю, где его ловушка, и второй раз не попадусь. Молния не бьет в одно место дважды», — усмехнулась Миранда и зябко потерла плечи. «Мне все еще не по себе, что мы бросили Мередит». «Мы не бросили», — возразил Джейкоб. «Она заперлась, она в безопасности, куда большей, чем мы, полагаю. Мы оба будем успокаивать себя этой отговоркой, если что-то пойдет не так», — мрачно подумала Миранда. «В любом случае», — продолжил он, — «стоять там и ждать, когда она образумится, это чистое самоубийство». «И все же она твоя девушка», — тихо сказала Миранда. Джей ничего не ответил. Они вышли в залитый светом широкий коридор с учебными классами направо и налево. Двери перемежались с восточной стороны с редкими узкими окнами, закрытыми стальными решетками. «Не зря мне всегда казалось, что Сент-Лейк – это гребаная тюрьма», – подумала Миранда. Вслух же она сказала: «Ты знал, что он позаботился об окнах?» «В смысле, запер их?» «Да, знал», – сказал Джей. «Он наверняка и двери запер». «Мы что-нибудь придумаем», – пообещал Джей и, подумав, добавил: Главное, вообще осмотреться и понять, что к чему, а первым делом, найти чертов телефон и позвонить копам. Нет, главное, остаться при этом живыми. И чтоб он не перерезал у телефона провод. Едва Миранда сказала это, как заставила себя прикусить язык. Вот же, это вырвалось так легко, само собой, что она покрылась мурашками от страха, потому что не думала, что когда-нибудь придется произносить такие жуткие слова. Каждый человек полагает, что его жизнь сложится таким благоприятным образом, что он не будет знать проблем и тревог вроде этой. Бегство от психопата, запершего их в школе. Да кто такое вообще может себе представить? Миранда снова задумалась, кого же кроме Стоу он повесил там, в женском дартуаре, и что в итоге случилось со Скайлером и Линдой, если, конечно, Джейкоб не ошибся и принял тот душераздирающий крик за ее. От ребят мысли переметнулись снова к Джейкобу. Он брел с ней плечом к плечу, держась за рану. Ладонь его была уже багрово-красной от крови, на порванной рубашке натекли темные пятна. Вьющиеся волосы липли к загорелым щекам, но взгляд был полон упрямой решимости. Джей не зря в команде по лакроссу был капитаном. Он не умел проигрывать и стремился даже из самой дерьмовой ситуации найти выход. Такой уж у него характер. Солнечный свет заливал широкий коридор, со стен смотрели репродукции знаменитых картин, портреты и пейзажи, за столько лет ставшие для Миранды равнодушным фоном, который уже давно приелся. Старые деревянные двери, покрытые лаком, были заперты, все до одной. Джейкоб осторожно потряс несколько ручек, но это было бестолку. Он, кажется, решил облегчить себе задачу, объявил Джей, чтобы взять под контроль коридоры и нужные ему помещения. Знаешь, этот ублюдок начинает меня раздражать. Учительская за поворотом, кабинет директора следующий, только нужно пройти туалеты, напомнила она. Надеюсь, там будет открыто. А рядом, кабинет медсестры. Если это так, значит, жди беды, возвестил Джейкоб и убрал со лба волосы. Потому что это сильно смахивает на новую ловушку. Нам достаточно быть осмотрительными и осторожными, сказала Миранда и коснулась его локтя. Держись, Джей, мы должны справиться. Вот увидишь. Да, протянул он. Еще скажи, завтра будем пить колу в полицейском участке и вспоминать все это, как кошмарный сон. Хотелось бы, чтобы это было правдой, откликнулась она. Лицо его было усталым и сильно осунулось, в глазах была твердость, но не живость. Со щек сошли краски. Джейкоб потерял много крови, чтобы чувствовать себя дерьмово, но не говорил об этом, чтобы не пугать Миранду. Она и так готова была шарахаться от любого шороха. Тем не менее, обманывать ее, что все окей, было еще опаснее. Она должна понимать, в какой ситуации они оказались. Едва они дошли до питьевых фонтанчиков и туалетных дверей, как из приоткрытой в мужскую уборную дохнуло смрадом, как из сортира самой дешевой дорожной забегаловки, где определенно сдох какой-то дикий вонючий зверь. Джейкоб кашлянул и переглянулся с Мирандой. Она беспокойно посмотрела в ответ. Какого черта? Кто-то обделался. Он закрыл запястьем нос и, морщись, подступился к двери и легонько толкнул ее, а затем отшатнулся назад. Что это там, мать твою? Миранда заглянула в открывшийся проем, и в горле застыл крик. Она была благодарна сковавшему страху, потому что любой лишний шум мог бы привлечь внимание того, с кем встречаться не стоило. Но перед глазами ее был вверх тормашками подвешенный за лодыжки и колени невысокий коренастый парень. Все тело его сковали толстыми перекрещенными цепями. Альпинистские тросы, зажавшие петлей ноги, крепко защелкивались на хитрую систему карабинов и новых тросов, подвешенных к водопроводным трубам под потолком. Шею ему перерезали, поэтому она была бордово-коричневой от засохшей крови. Из приоткрытого узкого окошка, в такое можно высунуть наружу только руку, налетели жирные черные мухи, облепившие тело и копошащиеся на нем. Его голову окунули в унитаз, окутанный зловонием. Миранда бросила беспомощный взгляд на зеркала над раковинами и прочла надпись. «Говночист, дерьмо», заявил Джейкоб и отступил еще дальше. «Вот дерьмо. Пошли скорее отсюда». «Это Клай?» — вдруг спросила Миранда и, прищурившись, хорошенько всмотрелась в тело. «Да, это он. Господи, Господи Боже». Джейкоб уже не слушал. Он стремглав окинул глазами коридор, взял Миранду за запястье и поволок за собой к учительской, как можно скорее, потому что ему снова почудились легкие редкие шаги где-то там, в отдалении за спиной. «Его утопили и прирезали», — прошептала Миранда. «Боже мой, это все взаправду. Его утопили в унитазе, Джей. Если ты не поторопишься, с нами тоже сделают что-нибудь такое же увлекательное», – процедил он и дернул Миранду к себе ближе. «Шевелись, пора делать ноги». Они быстро миновали поворот и увидели в шагах в 10 тяжелую дубовую дверь в учительскую. Подлетевший к ней Джейкоб отчаянно рванул ручку на себя и рубанул воздух ребром ладони. Заперто. Теперь уже и Миранда кое-что слышала. Кто-то шел по коридору, приближаясь к ним. Первая мысль была: это он. Кто может быть еще? Она поднатужилась и потянула дверь, но тщетно. Тогда-то, заозиравшись, Миранда заприметила в конце коридора едва приоткрытую дверь в подсобку. «Туда!» – шепнула она. Миранде казалось, что сердце билось от страха не в груди, а в горле. Она почти ничего не видела вокруг. Все плыло, смазывалось цветными тусклыми пятнами. Она почти не помнила, как в несколько длинных прыжков оказалась близ подсобки и нырнула за Джейкобом, а он аккуратно прикрыл дверь, чтобы их не выдал щелчок замка. Если раньше туда попадал свет из коридора, теперь воцарилась густая тьма. Там было пыльно, но не затхло. В подсобке делали регулярную уборку. Миранда сделала два шага назад и вздрогнула, наткнувшись на что-то спиной. Она резко обернулась. Позади стоял прикрученный к стене металлический стеллаж, заставленный бутылками, коробками, ящиками и прочими вещами, нужными для уборки на этаже. Тихо, одними губами прошептал Джей. В подсобке было тесно. Места с трудом хватало для них двоих. Несколько пластиковых палок для швабры и одна куцая метелка притулились в углу. Справа стояло большое ведро на колесиках и тележка уборщика, за спинами был стеллаж. Джейкоб поднял подбородок и увидел у себя над головой цепочку, ведущую к лампочке. Он интереса ради потянул, но свет так и не зажегся. Миранда тревожно прислонила кулак ко рту и подышала в него, пытаясь успокоиться. Когда она нервничала или ее укачивало в машине, дышать в бумажный пакет было неплохой идеей. Сейчас ничего такого при ней не было. Джей заметил, как она побледнела, и молча отвернулся. Снаружи послышался глухой стук подошв. Такой могла бы издавать спортивная обувь. Миранда стихла, уняв дыхание. Джейкоб молча поднял указательный палец, прильнув к двери. На всякий случай он сжал в другой ладони круглую бронзовую ручку. Миранда видела, как даже в темноте глаза его лихорадочно блестели, и коснулась сгиба локтя, чтобы он не наделал глупостей. Выглядел он как человек, способный именно на них. Шаги стихли. Кто-то остановился, кажется, как раз напротив подсобки. Джейкоб из-под лобья взглянул на дверь, точно пытался проделать в ней дырку глазами, и медленно взял швабру. Он наступил на тряпку кроссовком и бесшумно открутил ее с палки. «Нет», — беззвучно шепнула Миранда, но Джей лишь раздраженно стряхнул ее ладонь. Его хватка на дверной ручке стала жестче. И когда снаружи сделали несколько новых шагов, Джейкоб резко рванул дверь от себя. Кто-то вскрикнул. Джей выскочил в коридор, замахнулся палкой и едва успел остановиться, чтобы не огреть как следует Керсти, упавшую на пол. «Чтоб тебя!» — ругнулся он и пнул дверь. «Черт! Чтоб тебя, мать твою! Лучше просто врежь мне, Денверс!» — мрачно сказала она и взялась за руку, которую протянула подбежавшая Миранда. «Какого дьявола ты творишь?» — думал. «Ты, тот ублюдок, который нас здесь запер!» — недовольно сказал Джейкоб и сердито рубанул палкой воздух. «Здесь, в подсобке, здесь, в Сент-Лейк!» — огрызнулся Джейкоб. «Ты в порядке?» — не впопад спросила Миранда. Керсти взглянула на нее, как на идиотку. «Нет, конечно, вид у нее был неважный. Руки и колени сбиты в кровь, на носу разбитые очки, а блузка и форменная юбка запачканы чем-то бурым». Заметив, как Миранда смотрит на пятна, Керсти добавила: «Она не моя, Трента, господи». Миранда не понимала, кто и за что с ними делает, но эти вопросы были не так важны, как другие. Что делать дальше и как отсюда выбраться? «Трент жив?» — быстро спросил Джейкоб. Керсти поджала губы и убрала с лица волосы, зачесав их назад. Когда она ответила, голос у нее подрагивал, а все тело казалось напряженным, словно Керсти готова была в любую секунду развернуться и броситься бегом. Она бросила на Джейкоба короткий взгляд, будто затравленный маленький зверек, и быстро сказала: «Я не знаю». Джей громко вздохнул. Миранда прислонилась к стене. Сил у нее не было, хотя физически она чувствовала себя более чем отдохнувшей. Но ее охватило такое отчаяние, что хотелось просто сжаться где-нибудь в уголке, чтобы ее никто не нашел, никто не тронул, и все, чего она хотела, чтобы это все быстрее кончилось, как по щелчку пальцев. Раз и приехала полиция, раз и чудом схватила этого подонка, раз и она уже дома, пьет какао у себя в кровати. Я очнулась в спортивном зале в комнате с инвентарем, тем временем сообщила Кёрсти. На груди помпонов для черлидинга. Голова раскалывается до сих пор, а тогда гудела так, что меня прямо там, она поморщилась. В общем, меня вывернуло наизнанку, но я все равно услышала что-то снаружи, какой-то шум, знаете, похожий на шуршание пластикового пакета или ветровки, и стон, вроде бы. Тогда я кое-как поднялась и вышла, там еще было так темно и душно, и, только не говори, что там был тренд, перебил Джейкоб. Да, гений, там был тренд, и не только он. Кёрсти запнулась, там был человек в униформе, знаете, типа, униформа рабочего или что-то, синяя куртка и бейсболка. Джейкоб переглянулся с Мирандой, это он убил Скайлера и, как мне кажется, напал на Линду.